Глава 26. Вернувшись из Аткарска, Мирошкин сначала отвез Ольгу к Лизе, затем, созвонившись с Глафирой, отправился по адресу, где проживала Лилиса Марцева. И вот тогда-то ему позвонили и сообщили, что обнаружили трупы еще двух женщин – Катерины Ратмановой и Натальи Охотниковой. Их тела обнаружили снова на том же месте, возле крыльца салона. И это при том, что там был выставлен пост милиции. Когда он увидел Глашу, то по ее взгляду и заплаканным глазам понял, что она уже все знает. «Сережа, думаю, это мое последнее дело. Это ужас какой-то. И маньяк этот. Он вовсе не маньяк, а очень опытный и умный преступник. Он словно издевается над нами». Глаша нервничала, не находила себе места. И пока они поднимались, не расставалась с телефоном, все пыталась дозвониться до Самарцева. «Ты зачем звонишь?» – удивился Сергей. «Мы же уже пришли. Может, все-таки лучше позвонить в дверь?» «Может, оно и лучше». Голос у Глафира дрожал. «Но ты пойми, боишься, что ли?» «Я же не ты, я всего лишь помощник адвоката. Я могу говорить о трупах, могу вычислять убийцу, но вот так, чтобы войти в квартиру и увидеть...» «Уф! Думаешь, она мертва?» «Сережа! Хорошо, я сам позвоню и войду первый. Это если тебе откроют». Так они стоялись, перешептываясь, пока дверь не распахнулась, и они не увидели пышнотелую женщину с уложенными наверх волосами, румяную, но с очень сердитым лицом. Глафира прямо обомлела, но никак не ожидала она увидеть в квартире с предполагаемым трупом Лили Самарцевой такую вот источающую здоровье мадам. «Вы кто?» – строго спросила женщина, оглядывая растерявшуюся Мирошкину и Глафиру с головы до ног. Глафира потянула носом и уловила запах алкоголя. «Вы извините, может, мы что-то перепутали? Лили Самарцева здесь живет?» «Ну, здесь, и что? А вы ей кем приходитесь?» «Мы из прокуратуры», – сказал Сергей. «Из прокуратуры? Господи, с ней что-нибудь случилось? Проходите, пожалуйста. Вы уж извините, что я вас так встретила. Знаете, ходят тут всякие. Нет, я не к тому, что я так на вас подумала, просто испугалась. Так что с Лилечкой? Вы проходите сюда, вот сюда». Глафира хотела войти в кухню, где краем глаза увидела накрытый с красивыми бутылками и закусками стол, а за ним женщину с такими же, как у дамы, открывшей дверь румяными яблочными щеками. Валентина и Тамара, повариха и служанка. Он не знал, что в квартире еще две женщины, Валентина и Тамара. Вспомнила Глафира свой недавний разговор с Баксановой. Та рассказывала, как эти две женщины, обслуживающие Лилю Самарцеву, помогли ей избавиться от напавшего на нее маньяка. Как говорил известный герой Машкова, картина маслом. Две кумушки, повариха и домработница, в отсутствие своей хозяйки наслаждаются жизнью, пируют, выпивают, закусывают. Конечно, в кухню гостей не пригласят. Только под пытками. Зачем посторонним, да еще из прокуратуры, знать, что, чем почуют себя дамочки? Икорка, семушка, свининка. Гостей усадили за огромный, сверкающий красным деревом, стол в гостиной. «Так что с Лилечкой?» – спросила женщина. «Это мы вас хотим спросить, как вас там, Тамара или Валентина?» – ухмыльнулась Глафира. Ее предчувствие беды улетучилось, едва она увидела эту подвыпившую мадам. «Меня зовут Валентина, а она, Лиля, того, с женихом укатила в санаторий. Очень хороший санаторий. Телефон отключила, как мы ей посоветовали». В комнату тихо вошла вторая кумушка. «Вот, Тамарочка, это люди из прокуратуры спрашивают, где Лиля». «Здравствуйте». Тамара, очень опрятная, в белом передничке женщина с аккуратными кудельками, на круглой голове, осторожно присела на край стула. «Лиля отдыхать уехала. А что, что-нибудь случилось?» «Дело в том, что ее знакомый, имени которого мы не знаем, вполне вероятно охотится за ней». Начал Сергей, но его тут же перебила Тамара. «Это Женька, что ли? Вот идиот! Говорили мы с Валей!» «Говорили, так она никого не слушает. Пригрела змею на груди. Видно же было, что он больной. Ну и что, что он напоминал ей бывшего? Она что, слепая совсем была, когда привела его в свой дом в первый раз?» «Конечно, парень влюбился. Да и как не влюбиться в нашу красотку? К тому же, как вы понимаете, она не бедная. Мы же говорили ей, что он ограбить ее может. Он нищий!» «Так, стоп!» Мирошкин даже хлопнул по столу. «Давайте по порядку. Как звали этого парня? Кто он?» «Женя. Фамилию мы не знаем. Вроде поэт. Бедный. Вечно голодный, какой-то неприбранный. Волосы у него еще такие. У него сибарея, Лиля говорила. Она сама ему даже шампуни покупала. Дорогие. Но это не помогало. Понимаете, она очень добрая. А когда ее бывший бросил, она чуть руки на себя не наложила. А этот Женя вроде как спас ее, привел в кафе, напоил чаем или чем там. Словом, помог ей. Она могла в этом парке простыть, подхватить воспаление легких и умереть». Теперь Сергей уже их не перебивал. Они с Глафирой ловили каждое произнесенное женщинами слово. В сущности, все, что женщины говорили, полностью совпало с рассказом Светланы Баксановой о Лиле и ее ухажере. «Кто-нибудь знает, в каком именно санатории ваша Лиля?» – спросила Глаша. «Нет, никто. Даже мы не знаем. Но это можно узнать». «В смысле? Она оставила нам номер телефона своего жениха». «Что за жених?» «Григорий Денисов, брат того самого Игоря Денисова, известного бизнесмена, который бросил нашу Лилечку. Связался с какой-то прохиндейкой французской, да и смылся за границу. Он был женат, но ради нашей Лилечки уже подал на развод. А раньше-то у них отношения были не очень». Она тоже плакала по ночам, расстраивалась, что встречается с женатым мужчиной. И иногда прям-таки ненавидела его. А потом, после того, как она дала отворот-поворот этому Жене, так сразу изменила свое отношение к Грише. «А я вот думаю, что она забеременела». «Вы телефончик его дайте», — сказал Мирошкин. Он позвонил Денисову, тот быстро откликнулся. Сергей, представившись, задал ему всего несколько вопросов, и тот спокойно объяснил ему, что он в курсе того, что происходит в городе, что ему сама Лиля все рассказала, а ей не так давно дозвонила Светлана, ее подруга. Они не в санатории, а живут на частной даче, и что они благодарны прокуратуре за такую заботу. Нет нового номера телефона Жени она не знает, а старый не отвечает. Сергей, стараясь не обращать внимания на иронию Денисова, понял главное. «Лиля жива, а это самое важное. Пойдем, Глафира». «Но ведь она могла бы помочь нам составить его портрет». «А мы на что?» – спросила Валентина. «Да, и мы тоже можем. А что случилось-то?» «Ваш Женя – очень опасный преступник, уважаемые дамы. Вот взгляните». Мирошкин положил перед ним фоторобот, составленный Викторией, секретаршей Ирины Алинга. «Да, это он. Точно он». «Что и требовалось доказать», – подумал Сергей. «Вот только как его на самом деле звать? Юрий или Евгений?» Мысли об Ольге мешали ему сосредоточиться на своем блокноте, в котором было все – и списки жертв и подозреваемых, намеченные дела, встречи, линии расследования, многочисленные версии. Он долгое время изучал их, морща лоб, пил кофе, курил и все думал и думал, где ему искать этого проклятого поэта, маньяка по имени Женя. Городской психоневрологический диспансер сработал проворно, и вот сейчас перед Сергеем на столе лежал ответ на его запрос. Никого с приметами поэта местные психиатры назвать не могли. Случалось у них, конечно, среди пациентов люди, склонные к писательству и стихоплетству, но ни один из них никогда не смог бы всерьез заинтересовать серьезного издателя какой-нибудь идеей. У них на лицах темнела печать душевной болезни, и обмануться было просто невозможно. К тому же ни у кого из них не наблюдалось отклонения в сексуальную сторону, никто не был замечен насилие. Большинство из них были клинические импотенты. Конечно, имелось множество пациентов, сексуально озабоченных, но ни один из них не увлекался литературой, компьютером и, что самое важное, не был отягощен интеллектом в принципе. И уж, безусловно, никого из этих больных, которые годами наблюдались у своих психиатров, не интересовал социальный вопрос. И такие чувства, как зависть или обида по отношению к состоятельной женщине, отсутствовали. Получалось, что этот Женя был не совсем больной, и что мания, какая именно специалисты ответить пока что затруднялись, проявлялась лишь время от времени, и что в обычной жизни он мог быть обыкновенным работящим парнем, может, даже и женатым, даже, скорее всего, женатым, и что многое из того, что он совершал во время своих кризисов, он потом благополучно забывал, или, возможно, даже, узнав от своих близких о том, что именно он совершил, испытывал чувство, похожее на угрызение совести. Диагноз сложен, и поведение такого человека просто непредсказуемо. Вопрос, который мучил Сергея с самого начала – почему убийца выбрал именно тихую улицу Яблочкова, небольшую площадку возле крыльца салона Султановой, так и не прояснился. На месте происшествия был выставлен пост, но ничего подозрительного так выявлено и не было. В самом магазине Султановой дежурил человек, наблюдение велось и за артистическим кафе. Даже в ресторане «Ностальжи» можно было увидеть людей из милиции, переодетых в штатское. Были опрошены все жители дома на улице Яблочкова, но никто ничего существенного не рассказал. Никто ничего не знал, не видел. Были исследованы автомобили жильцов этого дома на предмет улик, но и эта работа также не принесла результатов. Зато, благодаря стараниям Глафиры, Мирошкин поверил сам. Ему удалось убедить свое руководство в том, что маньяк действовал все-таки по списку соответствующему кругу знакомых Лили Самарцева, время от времени собирающихся и тем же составом у Любы Горохова. А потому вывод относительно салона Султанова напрашивался сам собой. Для маньяка это было просто знаковое место, не более, и что самой Султановой ничего не грозит. Хотя хозяйка салона после всех убийств и обнаруженных рядом с ее магазином трупов предпочла улететь подальше от проклятого места, от страхов, от надвигающихся холодов и зимы, и она махнула аж в Новую Зеландию. Я тоже хочу в Новую Зеландию. Мирошкин отшвырнул от себя ручку, которая отказывалась писать. Откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Он только что проводил подругу убитой Ирины Аленькой, Наталью Розову. Рыдала, просто закатывалась, захлебывалась в плаче, убивалась по своей подруге и все твердила, что подруга была Аленькая, а она вот Розова, и что их общие друзья всегда подшучивали по этому поводу. Мол, куда Розова, туда и Аленькая. Что Ирина была чудесным человеком, не снобом, и что ее убили незаслуженно, что она никогда и никому не причиняла зла, что она была ангелом. И то, что ей так не повезло в личной жизни, она встретила на своем пути человека нечистого на руку, так это не ее вина. В сущности, многие женщины помогают своим возлюбленным проворачивать какие-то финансовые махинации, отмывать деньги и все такое. И что Ирина не сразу пошла на это. Что ее долго уговаривали, а уж когда поняла, что она просто должна это сделать, то выбрала этот нелегкий издательский путь. Мирошкин с трудом от нее отделался. И вообще тема маленькая была закрыта. Ему еще утром позвонили и доложили, что у любовника издательши, судмедэксперта по имени Никита, имеется железное алиби, что он на момент убийства Аленькой работал, и тому и свидетели, студенты, медики, целая группа. Беседовал на днях и с Валентиной Конобеевой, и сам лично убедился в том, что она тоже замечательная, добрая женщина, и что вряд ли бы она наняла человека, так жестоко расправившегося с ее хозяйкой. И в Михайлова тоже все так считают. Допрашивала Василису Иванову, надеясь узнать что-нибудь новое о Любови Гороховой. Но долго общаться с ней не смог. Понял, что она где-то в глубине души даже рада тому обстоятельству, что Горохова уже нет живых. Но эта неприязнь уже на чисто женском уровне, и она, Василиса, тоже не имеет к этим убийствам никакого отношения. Он сам лично беседовал с продавщицами супермаркета, расположенного рядом с домом Ольги Болотниковой. Показывая им ее фотографии, он задавал один и тот же вопрос. Не помнит ли кто из них, что обычно покупала в их магазине эта покупательница? И две девушки ответили, что она чаще других покупала биоактивный кефир. Из чего они сделали вывод, что у нее не в порядке желудок, поскольку вряд ли такая стройная девушка нуждалась в строгой кисломолочной диете. Помощники Мирошкина побывали в артистическом кафе на улице Яблочкова, показали фотографию Ирины Аленькой, спросили, не видели ли они эту женщину. Официантка сказала, что видела эту женщину несколько дней тому назад. Она заходила в кафе, ждала кого-то, потом ей позвонили, и она вышла на улицу и больше уже не возвращалась. А потом через сутки им стало известно, что ее убили неподалеку от этого кафе, возле мехового салона. Но спутника ее они так и не увидели, и криков тоже не слышали. Слесаря Жека, о котором говорила Лидия Наполова Андрея, тоже проверили. За пару дней до первого убийства он уехал в Балашовку своей матери. Связались с УВД Балашова. Он на самом деле всю последнюю неделю провел в своем родительском доме, ремонтировал крышу и заколол двух поросят, то есть алиби железное. Глаша в эти дни потрясла Сергея своей работоспособностью, энергией. И пусть многое из того, что она сделала, было лишним, все равно она была умницей и здорово ему помогла. Получается, работала за двоих. За себя и Лизу. Это же надо было догадаться взять окурок, брошенный Вадимом Савельевым, чтобы отдать его Сергею с тем, чтобы сделали анализ ДНК. Правда, когда стало известно, что его ДНК не совпадает с ДНК насильника и убийцы, ему Мирошкину позвонили и упрекнули в излишней расточительности государственных средств. Мол, с какой стати исследует окурок никому неизвестного Савельева, так можно произвести анализ ДНК всего мужского населения города. Словом, попрекнули, обидели. И что теперь? Да ничего. Надо не обращать внимания и работать дальше. Мало ли кто чего скажет, упрекнет. А как бы они там наверху запели, если бы выяснилось, что ДНК Савельева и ДНК маньяка совпадают? Вот тогда бы этот окурок привел к убийце. ДНК. Экспертизы. Все жертвы, если верить экспертизам, были сначала приведены в бессознательное состояние при помощи электрошокера. А это значит, что преступник засовывал жертву в машину и увозил туда, где уже изнасиловал и душил женщину, а потом также на машине привозил почему-то именно на улицу Яблочкова. Про машину Мирошкин догадался уже сам, вернее, просто понял, что иначе без машины план преступника бы не удался. Так сложилось, что у него на целый день не выдалось ни одной свободной минутки, чтобы позвонить Ольге. Сергей вертел в руках уже третью ручку. Две уже улетели в неизвестном направлении. И удивительное дело, словно слышал голос ее бывшего владельца, оставившего ее здесь, на этом столе, Ратманова Валерия Федоровича, вдовца с безумными глазами. Он полчаса тому назад ушел, но в кабинете до сих пор пахло его крепкими духами и виски, которым он уже успел набраться по самые уши. Ратманов показался Сергею, которому пришлось допрашивать его сразу после смерти жены Кати, матери его троих маленьких детей, просто невменяемым. Он плакал и пытался шутить одновременно. Сергей знал этого толстокожего и жесткого человека, но просто непробиваемого, циничного. Знал о его похождениях, особенно о том давнишнем, нашумевшем здесь, в этих стенах, деле, когда открылось, что Ратманов и два его друга удерживали на даче двух школьниц. Сергей знал, что только очень большие деньги помогли этим трем негодяям остаться на свободе. Знал и то, что его жена Катя, пока шло следствие, жила с детьми у своих родителей в Крыму. И даже после того, как всему городу стало известно, что представляет собой Ратманов, жена не бросила его, а вернулась с детьми и продолжала с ним жить. И никто не знал, чего ей это стоило. И вот теперь ее убили. Это сделал какой-то грязный подонок. Но перед этим изнасиловал. Интересно, если бы он знал, что у нее трое маленьких детей. «Катя, знаете, ее нет», – нервно похохотал, вращая огромными страшными глазами Ратманов. Он сидел в распахнутом дорогом плаще, от него сильно пахло виски. «Катюшу мою убили! Но этого не может быть! Просто не может быть! Она просто поехала к своей матери в Крым! Вот и все! А еще вернется!» Понятное дело, что разговора с мужем жертвы не получалось. Ратманов сумел сообщить только номера телефонов подруг жены и ушел, оставив ручку и все тот же стойкий алкогольный запах, смешанный с запахом сигарет и дорогого парфюма. Сергей даже представил себе, как завтра, проснувшись и поняв, что он остался один без жены, Ратманов вряд ли изменит своим привычкам, а потому, приняв душ, обрызгает себя духами. Мирошкин собрался было уже уйти, как ему позвонили и сказали, что к нему просится посетительница. Он вздохнул. Похоже, кто-то там наверху не хочет, чтобы он сегодня увидел Ольгу. А ведь она наверняка ждет, прислушивается к звонкам, нервничает. Да почему не звонит сама? Боится, что помешает? В кабинет постучались. «Да, войдите». Он ждал Лилю Самарцеву с ее женихом. Сначала он сам хотел поехать к ним за город, но поскольку они отказались называть место, где прятались от маньяка, он по телефону предложил ее жениху Григорию Денисову привести Лилю в прокуратуру, чтобы она смогла дать точный психологический портрет своего знакомого по имени Женя. По описаниям Тамары Валентины, Лиля была высокой, стройной девушкой с длинными волосами. В кабинет же вошла девушка низенькая, коренастая, с короткой стрижкой и заплаканными глазами. «Вы Мирошкин?» – спросила она и сморщилась, словно от боли. «Ну, я. А вы по какому делу будете, барышня?» «По убийству моей подруги, Наташи Охотниковой». «Вот как. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Как вас зовут?» «Светлана Борисова». «Вы можете пролить свет на ее убийство?» – спросил он без особого энтузиазма. «Вы понимаете? Вернее, нет, не так», – она схватила за голову. «Не знаю даже, как объяснить, чтобы вы поняли. Она хотела этого, вот». «Чего? Чтобы ее изнасиловали или убили?» «Думаю, что вы ничего не знаете о Наташе. Я постараюсь объяснить просто. Она была не такая, как все. После того, как погиб ее сын, она стала искать в жизни удовольствия. Много удовольствий. У нее были деньги, она просто погрузилась в удовольствие. Тратила деньги, ублажала себя всеми известными способами. А я нужна была ей для того, чтобы наблюдать за ней, понимаете? Ей нужен был зритель и слушатель. Совершенно нейтральное лицо, не опасное и любящее ее. Я ее любила. Как человека, как несчастного человека, которому нужен был друг. Я помогала ей во всем. Окружила ее заботой, пыталась понять ее, разобраться в ее чувствах. Я жила исключительно ее интересами и знала о ней все. Понятное дело, что она мне давала деньги, я жила за ее счет. К тому же, зачастую я пользовалась всеми благами, которыми пользовалась она. Мы с ней постоянно путешествовали. Пожалуй, единственное удовольствие, которого она так и не испытывала до конца, был секс. Она не любила мужчин и не понимала, почему женщины сходят с ума от любви. Она любила вкусно покушать, любила дорогие машины, все красивое, драгоценности, все такое понятное. А еще она поняла для себя, что только в контрасте и можно найти удовольствие. Например... Мне трудно говорить об этом, но для Наташи это было своего рода философией. Это как в жару броситься в прохладные океанские волны, как после жирного и сладкого торта пить горячий несладкий чай. Это я так грубо, понимаете? Из зимы мы с ней улетали в жаркое лето, на острова. Она везде искала контрасты, пыталась найти для себя какие-то новые удовольствия. Но я-то понимала, что она просто не знает, чем себя занять. Она потеряла вкус к жизни, совсем. Играла сама с собой вот в такие сложные психологические игры. И доигралась. В смысле? За пару дней до смерти она сказала мне в шутку, что, похоже, стала девственницей, что у нее так давно никого не было, что она уже разучилась это делать. А еще? Еще купила пальто. Белое. Очень белое пальто. И главное, она была жива, понимаете? И вдруг эти страшные контрасты. Первое, ее изнасиловали. Второе, ее белое пальто было просто вывалено в грязи. И третье, она сама умерла. Вот так. Какую страшную картину вы мне нарисовали. Пострашнее, чем я себе все это представлял. И к чему вы все это говорите? Понимаете, она как-то намекнула мне, что если бы у нее не было денег, ей предложили бы выбрать какой-нибудь вид бизнеса, то она организовала бы фирму исполнения желаний. Куда такие, как она правда так сказала, такие ненормальные, как я, обращались бы для того, чтобы заказать исполнение желаний, чтобы там работали люди, профессионалы, психологи, исполнители, способные встряхнуть таких пресыщенных жизнью или, наоборот, лишенных вкуса к жизни людей, довести их до такого состояния, чтобы они по-настоящему испугались, чтобы почувствовали себя на краю гибели, чтобы на этой грани оценить саму жизнь. Я не совсем понял. Да все очень просто. А что, если такая фирма уже существует? А что, если она уже заказала для себя эти контрасты? Они, эти так называемые профессионалы, переборщили. У вас есть кто-нибудь на примете, кто мог бы иметь отношение к подобного рода деятельности? Да нет у меня никого на примете, просто и вы поймите меня. Когда я узнала о смерти Наташи, то и меньше всего думала о том, что с ней расправился обыкновенный маньяк. Подумала, что это убийство, возможно, заказное. Потом мысли плавно перетекли в воспоминания. Вот я и вспомнила этот разговор о контрастах, о возможности открытия такой вот странной фирмы. Но если я отвлекла вас, и вам это кажется бредом, то прошу извинить меня. Да нет, ничего такого я и не думаю. Больше того, мне стало даже интересно. Нет, на самом деле, такая занимательная мысль. Правда, не новая. Я видел фильм с Майклом Дугласом. Да, я тоже видела. Этот фильм называется «Игра». Но он хорошо заканчивается, а вот моей подруги не стало. Значит, я пришла к вам напрасно. Думаю, вы пришли не только для того, чтобы озвучить свои воспоминания, сколько для того, чтобы с кем-то поговорить о Наташе. Да, вы правы. Я все время плачу. Я не знаю, как и что я могу сделать, чтобы найти убийцу. К сожалению, ничего. Мы знаем, кто убил вашу подругу. И, надеюсь, скоро найдем. Ведь кроме Наташи убито еще несколько женщин. Да, я об этом тоже знаю. Но если вы в курсе, тогда я не совсем понимаю, почему вы не связали убийство вашей подруги с другими убийствами знакомых вам женщин. Ведь если вы жили, как вы сами сказали, ее жизнью, то должны были знать в лицо и Любовь Горохову, и Ирину Аленькую. «Значит, все-таки список», – прошептала, глотая слезы Светлана. «Какой список?» – спросил на всякий случай Сергей. «Тот, о котором говорила Светлана, моя тезка, Света Баксанова. Она звонила Наташе, трубку брала я, потому что Наташа не хотела ни с кем разговаривать. Понимаете, она время от времени погружалась, как она говорила, в омут. Своего рода депрессия». «Во время своей депрессии она что обычно делала? Сидела дома или наоборот?» «Когда как. Но в этот раз наступило какое-то просветление. Она попросила вывести ее в город, я же была ее водителем. Мы ходили по магазинам. Наташа купила белое пальто, я уже говорила. Оно кипенно-белое, роскошное, очень дорогое. Я хотела ей еще сказать, что на улице грязь, слякоть, да и скользко. То есть она может поскользнуться на своих каблучищах. Она очень любила высокие каблуки. Упасть и выпачкать пальто». «Вы всегда ее сопровождали?» «Нет, иногда она просила оставить ее одну». «Ей никто не звонил в тот день?» «В тот день», — Светлана прикусила губу, — «в тот день ей никто не звонил. Она сказала, что хочет прогуляться, вот и все. Но так она поступала часто, и ничего подозрительного в этом ее желании пройтись одной по улице не было. Она надела на себя белое пальто. Я ей осторожно напомнила, что на улице грязь, но она лишь отмахнулась от меня». «Так значит, она просто отправилась на прогулку, так?» «Так, и не вернулась вечером». «А маршрут вы ее знали?» «Да». Она любила гулять по центральным улицам города. Могла зайти в любое кафе, выпить кофе или съесть чего-нибудь, как она выражалась, гадкое, то есть не домашнее, чтобы потом, вернувшись, поесть домашней чистой еды. Она была странной. Не то слово. Она вас не напрягала? Нет, я понимала ее. Она оставила завещание? Да, она была очень аккуратным человеком. И все завещала вам? Нет, не все, но многое, ответила Светлана Борисова с достоинством, если не с вызовом. Так что можете определить и меня в список подозреваемых. Хорошо, я подумаю над этим. Что-нибудь еще хотите сказать? По-моему, я и так рассказала вам слишком много. Она судорожно вздохнула, вероятно, оценивая свой поступок, стоило ли ей вообще приходить сюда и рассказывать о странностях своей подруги-хозяйки. Спасибо, что пришли. Во всяком случае, теперь мы знаем, при каких обстоятельствах произошло убийство. Как это? И при каких же? Если вашей подруге никто не звонил, и она ни с кем не договаривалась о встрече, как это было сказано с Риной Аленькой, значит, преступник просто подкраулил ее где-нибудь неподалеку от ее дома, напал на нее, оглушил электрошокером. В какой-то момент, осознав, что вместо того, чтобы задавать вопросы Борисовой, Сергей сам рассказывает ей что-то, рассуждает, делится информацией, он вежливо распрощался с ней и, быстро накинув куртку, вышел из кабинета. «Все остальное завтра», — сказал он сам себе. «И к Баксановой заедет, и к Наполовой. Ему просто необходимо встретиться с этой странной соседкой, чтобы выяснить все, что касается ее сына и их переезда в Саратов». К дому Лизы он домчался за несколько минут. Так спешил, так ему не терпелось увидеть Ольгу. Дверь ему открыла Лиза. Они обменялись долгими взглядами заговорщиков, после чего его усадили за стол и принялись угощать приготовленные собственноручно Лизой пельменями. Ольга отчего-то розовая, тихая, тоже ухаживала за ним, то и дело бросая на него многозначительные взгляды. «Ну что, как дела? Ольга рассказывала мне о вашей поездке. Интересное дело получается. Вроде бы нормально, я бы даже сказала, обычная семья, и вдруг срывается из города Аткарска». «Значит, и тебе это показалось странным?» «Конечно. А где Глаша?» «Едет сюда. У нее тоже есть что сообщить, но, к сожалению, это к делу не имеет никакого отношения».